Классификация сказок. Сделанный нами обзор позволяет ориентироваться в жанрах русской устной прозы и выделить из них сказку. Но для изучения самой сказки этого мало. Нам необходимо установить, какие виды сказок вообще существуют. Отделив сказку от смежных и родственных ей жанров, мы должны привести в систему и сам сказочный материал. Мы уже указывали, что мир сказки чрезвычайно пестр, разнообразен и подвижен. Классификация важна не только потому, что вносит в пестрый мир сказки порядок и систему. Она имеет и чисто познавательное значение. Объединение в один разряд гетеротомных явлений ведет к дальнейшим ошибкам. Поэтому надо стремиться к правильному объединению однородных сказочных образований. Разные виды сказки различаются не только внешними признаками, характером сюжетов, героев, поэтикой, идеологией и так далее. Они могут оказаться совершенно различными и по своему происхождению, и истории требовать различных приемов изучения. Поэтому правильная классификация имеет первостепенное научное значение. Между тем, мы вынуждены признать, что в нашей науке до сих пор нет общепринятой классификации сказок. Далее, в историо-географическом очерке, мы увидим, какие попытки предпринимались. Ни одна из них не может удовлетворить нас до конца. Во всяком случае, эти попытки не идут ни в какое сравнение со стройными классификациями, имеющимися в области биологических наук, в зоологии и ботанике или хотя бы в области лингвистики. Это происходит потому, что не найден тот решающий признак, который мог бы быть положен в основу деления. По нынешнему состоянию науки мы должны считать, что этим признаком должна быть поэтика отдельных видов сказки. Такая классификация явилась бы подлинно научной и имела бы то познавательное значение, о котором говорилось ранее. Но поэтика отдельных видов сказки так же мало изучена, как и поэтика сказки в целом. Поэтому выделение видов и разновидностей сказки из общего ее репертуара встречает те же трудности, что и выделение сказки из других видов народной прозы. Тем не менее, вопрос должен быть решен, хотя бы предварительно, в рабочем порядке. Лучшей из имеющихся попыток мы должны признать систему Александра Николаевича Афанасьева. Афанасьев был первым из наших ученых, кто столкнулся с настоятельной необходимостью упорядочения огромного и пестрого сказочного материала. Первое издание его сказок 1855-1864 годов, о нем подробнее будет сказано далее, имело довольно хаотический вид. Материал публиковался в форме выпусков по мере того, как он поступал в распоряжение издателя. Не только однородные сказки, но даже варианты одного и того же сюжета разбросаны по разным выпускам этого издания. Но, когда издание было закончено, Афанасьев увидел необходимость какого-то упорядочения, и во втором издании, 1873 год, до выхода которого он не дожил, скончался в 1871 году, сказки уже расположены систематически. Афанасьев не разделял свой сборник на части и не озаглавливал разделов. Если это сделать за него, то получится следующая картина. Сказки о животных, номера с 1 по 86. К ним примыкают немногие сказки о предметах, номер 87 и 88. Пузырь, соломинка и лапоть, о растениях, номер 89 и 90. Грибы отправляются воевать, репка, о стихиях, номера с 91 по 94. Мороз, солнце и ветер, солнце, месяц и ворон. Волшебные, мифологические, фантастические, с номера 95 по 307, былинные, с номера 308 по 316, Илья Муромец и Соловей, Василий Буслаевич, Алеша Попович и другие, исторические сказания, номера 317 и 318, о Мамае, об Александре Македонском, новеллистические или бытовые, номер 319 и следующий, «Былички», номер 351 и другие, рассказы о мертвецах, ведьмах, лешах и прочее, народные анекдоты, номера с 453 по 527, докучные, номера с 528 по 532, прибаутки, номера с 533 по 547. Всматриваясь в эту классификацию, мы легко обнаруживаем некоторую беспорядочность, но ее легко устранить. И тогда достоинства классификации станут очевидными. С нашей точки зрения исторические сказания, пересказы, былин, былички не относятся к области сказок. Докучные прибаутки, собственно, тоже не являются сказками, но, конечно, они самым тесным образом примыкают к ним и должны помещаться в сборниках сказок. Былички частично попали в бытовые сказки, но их легко из них выделить. За вычетом этих недостатков получается очень стройная классификация, включающая крупные разряды, а именно сказки о животных, сказки о людях, а волшебные, б новеллистические, включая анекдоты. Примечание. Для африканских сказок это не подходит. Там не делают разницы между людьми и животными. Конец примечания. К этим крупным разрядам примыкают более мелкие, представленные одним-двумя случаями. Не выделил Афанасьев разряда, который был установлен лишь в последние годы. Сказки кумулятивные или цепевидные, типа «Колобок» или «Петушок подавился». Таким образом, получается всего четыре крупных разряда. О животных, волшебные, новеллистические, кумулятивные. Этого деления будем придерживаться и мы. Афанасьев шел эмпирическим путем и нащупал правильный путь. Он выделил основные разряды. Постепенно, однако, обнаружилась необходимость в более дробной классификации, в распределении на роды, виды, разновидности и так далее.